Черный ствол 38-го калибра уставился мне в лоб. Макс предупреждал меня, что Паркер носит пистолет, но я не мог и думать, что он с такой быстротой сможет достать его, даже быстрее, чем супермены в кино. «Доминик!» — спокойно проронил Горман. Я не двигался. Голубые глаза Паркера ничего не выражали. Его холеный палец лежал на спусковом крючке. «Доминик!» Рявкнул Горман и ударил своим огромным кулаком по столу. Револьвер потихоньку опустился, а Паркер смотрел на меня, как будто не мог понять, что здесь происходит. Его жуткий, пустой взгляд пронизывал меня насквозь. Такие лица я не раз видел у психов в тюрьме. Раз их увидев, вы не ошибетесь, это параноики убийцы. «Не волнуйся, Доминик», — спокойно заметил Горман. Он не поворачивал головы и даже бровью не пошевелил, и я начал понимать, что за всем этим кроется. Паркер медленно встал и удивленно посмотрел на пистолет, как будто не понимая, как тот оказался в его руке, и спокойно вышел из комнаты. Я достал платок и вытер лоб. Я вспотел, но не сильно. «Вам надо присматривать за этим парнем», — спокойно буркнул я. «Когда-нибудь его вынесут на носилках». «Можете ругать только себя, мистер Джексон», — холодно заметил Горман. «Если его не раздражать, все будет окей. Кстати, замечу, что вы чрезвычайно агрессивно настроенный тип. Хотите кофе?» Я усмехнулся. «Предпочитаю выпивку». Горман налил мне виски. На его толстом лице ничего не отразилось. Он бы неплохо сыграл в покер с его спокойствием. «Вы не должны всерьез принимать его, мистер Джексон. Он очень привязан к мисс Рекс. Я не стану говорить о ней в вашем присутствии». «А что она о нем думает?» «Не понимаю. Какое вам дело для этого?» Я сделал добрый глоток виски и поставил стакан на стол. «Что ж, возможно, вы правы». В 9 вечера Паркер подал машину прямо к дому. Он был сдержан и холоден. Горман спустился вниз проводить нас. «Желаю удачи, мистер Джексон. Паркер еще раз проинструктирует вас прямо на месте. Деньги я вручу вам после возвращения». Я разглядывал окна в надежде увидеть Веду и не обращал внимания на его слова. Ее не было видно нигде. «Через пару часов мы вернемся назад», — сообщил Паркер Горману. Могу с полной уверенностью сказать, что нервы у него были напряжены до предела. «Ну, а если мы не вернемся, то ты знаешь, что делать». «Вы вернетесь, вернетесь», — уверенно произнес Горман. Его нервы были в порядке. «Мистер Джексон никогда не ошибается». Я надеялся, что не ошибусь и на этот раз. Пришлось сплюнуть через плечо. Когда мы отъезжали от дома, я еще раз обернулся назад, но ее так и не увидел. Глава 5. Мы сидели в машине, находящейся возле 12-футовой стены, окружающей дом Бретта. Мы не различали ни стены, ни машины, ни друг друга. Было темно, как у негра в животе. «Все в порядке», — мягко промолвил Паркер. «Вы знаете, что делать. Берегите время. Когда возвратитесь, свистните меня. Я посвечу вам фонарем и вы увидите веревку.